«А почему у Макота почти не было крови?» – вдруг спросил Аманис. «Обработка от агрессивных сред», – не думая выдал Волков. «Чего? Ну, это как бы вам сказать», – он вынул из-за пояса гладиус, которым сражалась Агава, и, убедившись, что на него смотрит, резко провел лезвием по ладони. Однако, к удивлению остроухих дев, на коже его не осталось и следа. Тогда Волков закатал рукав и проделал то же самое с предплечьем. Но кроме легкого покраснения ничего не осталось. От синяков и ссадин, конечно, не спасает, но порезов и проколов позволяет избежать. Яды опять же не пропускают, кислоты, агрессивные газы, да и просто воду. Миры, в которых мы бываем, порой очень недружелюбны. Если одежда повредится, это спасает. Странно, заговор должно быть сильный, но магов я у вас не чувствую. Может, кольцо или амулет? Арри бесцеремонно похлопала его по груди, пытаясь нащупать что-нибудь под одеждой, и осмотрела пальцы. Но ни амулетов, ни колец у Волкова не было. «Магии здесь нет», — пояснил он. «Просто тонкая пленка из очень прочного материала покрывает все мое тело. Кожа Макота тоже покрыта такой пленкой». «Ага, значит, бой изначально не был честным», — предъявил Арри. «Только в том случае, если он насмерть», — поправил Волков. «Это же был учебный бой. И потом, разве Фирин дралась честно?» «Ну да», — согласилась Аманис. «Она у нас кровожадная. Фирин уложили на такую же платформу, что и Арри совсем недавно, и увезли в лазарет. Солнце тем временем уже почти скрылось за горизонтом, окрасив посадочную площадку, борт Талау и лица присутствующих в бордовые тона. «Пойдемте», — позвал Волков, — «а то ужин пропустим». Вздохнув удрученно, остроухие девы поплелись следом за ним. Риган и Гайсин решили устраниться от обсуждения сегодняшнего события, предпочтя не вмешиваться в дела подопечных Волкова. Тем более, что ничего критичного не случилось. Глава 19. Шаткий мир. Очнулась Фирин в странной колбе, наполненной мутной пузырящейся жидкостью. Руки и ноги привязаны, на лице плотная маска, заставляющая ее дышать. Какое-то время она зачарованно любовалась струйками медленно поднимающихся пузырьков, но потом нахлынули воспоминания дня былого. Снаружи суетились люди в белоснежных одеждах. В принципе, здесь было тепло, тело парило, даря ощущение невесомости. Смущала лишь ее нагота, выставленная на показ сквозь прозрачные стенки колбы. Пока Фирин крутила головой, жидкость перестала пузыриться и стала медленно просачиваться куда-то вниз. Потом отовсюду ударили горячие струи воды. Все закружилось, завертелось в пенном водовороте, и так же внезапно прекратилось. Снова струи воды, а вдогонку сильный поток теплого воздуха. Просушив хорошенько девичье тело, медицинская капсула приняла вертикальное положение и с мелодичным перезвоном раскрылась, а потом ушла куда-то в стену, оставив Фирин стоять на металлическом диске, посреди медотсека, в чем мать родила, к тому же привязанной к какой-то решетке. Мужчина в белом одеянии критично осмотрел ее тело и ткнул пальцем в странную книгу, что принес с собой. Руки и ноги Фирин обрели свободу, пятки коснулись прохладного пола. Потеряв к женщине всякий интерес, человек ушел. «Чего стоишь?» – услышала она до боли знакомый голос. «Иди сюда!» В дверях стояла та самая девка, которая уделала ее накануне. Макота терпеливо ждала, держа руки в карманах. Лицо ее было припухшим, но без синяков. Не смея противиться, Фирин подошла к ней, стараясь не смотреть в глаза. Макота вручила комплект чистой одежды, обувь и на удивление мягко втолкнула в комнатушку, называемую палатой. «Там оденься», — ровно сказала черноволосая. К своему величайшему удивлению эльфийка не обнаружила на теле ни одного синяка, хотя после такого боя места живого быть не должно, но боль она все же чувствовала. Черноволосая девка смотрела молча, дожидаясь, пока она оденется. «Ты ничего не хочешь мне сказать?» — спросила Агава. Фирин глубоко вздохнула. Прав был ее батюшка. Гордыня и чрезмерная вера в себя наконец сыграли с ней злую шутку. Она проиграла в честном бою. Хотя нет, он не был честным с ее стороны, и уж точно не был равным. Ее побили как шелудивую дворнягу, палкой, при всех, но пожалели. Не убили, не лишили чести, и даже залечили раны. Смахнув проступившую от обиды слезу, Фирин опустилась на колено и склонила голову. «Макотагова, ты сильный и умелый воин. Я признаю свое поражение и отдаюсь на твою милость. Ну и тугая же ты», — вздохнула Агава. «Смелая, красивая, но дура. Таких в первом же серьезном бою убивают. Тебе-то почем знать?» — несмело огрызнулась Фирин. «Ну точно дура. Откуда ты думаешь, у меня такой опыт? Ты хочешь сказать?» «Да, милая. Наконец-то до тебя дошло», — Макота негромко похлопала в ладоши. «Оглянись вокруг. это боевой корабль, а мы все – боевые офицеры. Но ты ведь лекарь, военный лекарь, кроме всего прочего. Мы все здесь такие, и можем заменять друг друга. И даже Ксандр, она удивленно взглянула на нее. Макота подняла Фирин на ноги и улыбнулась, глядя снизу, вверх. Ваш Ксандр – это вообще отдельная песня. Ты это, Фирин, на меня не дуйся, сама виновата. Я не дуюсь, просто не могу понять, чего же, как так получается, что я пытаюсь тебя убить, а ты лечишь мои раны. Она вновь отвела взгляд. Большая сила – это прежде всего ответственность. Я очень старалась, чтобы не переломать твои кости. Не то, чтобы жалко было, просто лечить потом тоже мне. Я тебя не просила. Угрюмо бросила дева. Макота плавно, с кошачьей мягкостью скользнула вперед. Фирин внутренне сжалась всем своим естеством, не зная, чего ожидать. Однако Агава лишь крепко обняла ее. Почуяв чужое тепло, эльфийка вконец растерялась. «Ну почему ты такая злая?» Глядя прямо в глаза, спросила Агава. «Я не злая. Я воин. Я тоже воин», пожала Макота плечами. «Отпусти меня. Ну пожалуйста. Зачем ты это делаешь?» «Мне нравится», усмехнулась Агава. «Ты ведь такая сильная, красивая, волевая, и от тебя вкусно пахнет. Ты решила добить меня словами?» С обидой проговорила Фирин. «Нет, что ты, и в мыслях не было. Мириться будем?» Прищурив глаз, спросила Макота. «Похоже, придется», признала эльфийка, скрипя сердце. «Так значит мир, мир», буркнула та. Макота еще какое-то время сжимала ее в объятиях, но не стала долго испытывать терпение. «Ну вот и славно». Она отошла на шаг и поправила воротник Фирин. «Теперь иди, там твой Ксандр пришел, за дверью ждет». Передав эльфийку в руки Волкова, Макота достала планшет и отметила первое занятие по психологической реабилитации, как удачное. Объект пошел на контакт, эмоциональный отклик был успешно получен. Полдня Фирин ходила сама не своя, даже не пошла на обед. Уединившись в жилом модуле, она упала на постель и долго смотрела в потолок, переваривая события последних дней. Из чего только эта наглая девка полезла к ней обниматься. Странно, но своего она все же добилась, потому что Фирин больше не испытывала к ней ненависти. Да и раньше не испытывала, если быть совсем честной. Просто гордость не позволяла принять поражение. Как-то странно и легко стало вдруг на душе, очень странно. Ближе к ужину, кто-то постучался. Дверь мягко скользнула в стену, и на пороге показался Ксандр. «Чего тебе?» Не слишком приветливо спросила она. «Вы не обедали сегодня, Фирин? Как насчет ужина?» «Я не голодна», буркнула она, не вставая с постели. «Хорошо, тогда я оставлю это здесь, если вдруг захочется есть. Как открыть, догадайтесь». Он поставил на стол небольшую прямоугольную коробку с ручкой. «Что это?» «Пайк на сутки. Мы берем такие с собой. В общем, это можно есть». «Стой, Ксандр, не уходи. Что-то еще. Скажи вы, что и правда со звезд. Верится с трудом, понимаю. А я уже свыкся», он улыбнулся. «Ты странный, Ксандр. Тебя совсем ничего не напрягает? Например, ну как же я коварная, вероломная, могу ударить из-под тишка? Рядом ведь нет никого, кто тебе поможет». Голос ее чуть дрогнул. «Фирин, ваше общество мне приятно. Одного не могу понять. Откуда же столько злобы? Так сложилось, что я много знаю о вашем народе и представлял эльфов немного другими. Какими? Добрыми и пушистыми?» Неприятно рассмеялась она. «Что-то в этом роде. Куда же делась воспетая в веках культура, традиции, возвышенная и миролюбивая натура? Они пошли прахом, Ксандр», послышалось сзади. Волков обернулся. Голос принадлежал благородной Аманис. Она и Арари тоже решили проведать Фирин и, услыхав негромкий разговор, тихонько вошли в ее комнату. «Ты хочешь узнать, что случилось с нашей культурой, Ксандр? Зачем это человеку? Я смог бы лучше понять вас», — подобрал он слова, стараясь не спугнуть момент истины. «Да тут и рассказывать особо нечего», — грустно усмехнулась Арари. «Когда приходится драться за еду, все возвышенные отходят в небытие. Наш мир начал увидать лет 500 назад. Сначала мы этого не замечали, наивно считая, что все само образуется. Не слушали голосов разума, а ведь они были. Ну а когда стало нечего есть, и волшебные сады больше не приносили плодов, все резко поменялось. Сначала мы пытались торговать с людьми, которых всегда считали низшими созданиями», продолжил Эманис. «Ведь они не пользовались магией, возделывая свои сады в поте лица. Но оказалось, что естественным путем пища родится не так быстро, и на всех ее не хватало. Пришлось отбирать силой. Но магия наша слабела, и вскоре люди научились давать серьезный отпор. Много сородичей тогда пало. Так продолжалось до тех пор, пока величайшие умы нашего мира не взяли власть в свои руки. Уговорами, магией или силой принудили все народы к миру. С тех пор, худо-бедно, но пищу стали делить поровну. В небе создали ковчег, и там, вдали от страстей, стали выращивать магические плоды. Для этого пришлось собрать на ковчег всех, кто еще мог использовать магию. Волков присел на постель, совершенно игнорируя Филин, и положил планшет на колени. «Это тот самый ковчег, о котором вы говорили», — уточнил он. «Верно», — кивнул Эмонис. «Народы наши и прежде особой дружбы не водили, а тут семя раздора и вовсе пустило корни. Больших сражений наши лидеры не допускали, но неожиданные мелкие стычки и изнурительные тайные набеги стали нормой для нашего мира. Народы разбились на анклавы, а позже и вовсе опустились до племен, растеряв и распродав все, что имели». Филин не злая, Ксандр, подвела черту Эрари. Просто она вбила себе в голову, что сможет что-то изменить. Все детство и юность отец натаскивал ее и обучал, готовясь к одному единственному дню. И он был прав. Когда он наступил, все оказалось не так радужно, как многие представляли. Филин с виду подлая стерва, и раньше глумилась надо мной, но благодаря ее силе и отваге многие из нас все еще живы. Грустно такое слышать, вздохнул Волков. Как будто у вас было не так, огрызнулась Филин. Вы ж тут глотки друг другу похлеще нашего рвали. У вас войны вообще не прекращались. Так было, подтвердил Волков честно. Но мы не воюем уже 200 лет. Выйдя в космос, люди все же научились договариваться друг с другом. Ага, ухмыльнулась Филин. А тогда почему вы рассекаете по Млечному пути на военном корабле? Так повелось, пожал плечами Волков. Поначалу у нас были конфликты, но после трагедии на Эдем-4, когда мы потеряли прекрасный плодородный мир, все изменилось. Попытка затеять любую рознь строго карается. Чтобы избежать конфликтов впредь, нам удалось одновременно и смешать народы и сохранить их культуры. На каждом корабле флота есть представители множества рас. Каждый верит в то, что считает нужным. Никто не лезет в жизнь ближнего без надобности. Единственный общий закон, который обязаны соблюдать все, это устав флота. Он прост, справедлив и лаконичен. И потом, космос полон опасностей. Пиратство мы решительно изжили, но астероиды и прочий космический мусор никто не отменял. Опять же, оружие нужно для добычи ресурсов. Штатное вооружение есть у каждого корабля, даже самого малого. Аманис выслушала его и, обдумав каждое слово, спросила: «Если все так, как ты говоришь, то на каком же языке вы общаетесь, Ксандр?» «Ну», Волков смутился. «Вообще, по традиции, команда разговаривает на языке народа, который построил корабль. Однако, на самом деле мы общаемся на жуткой смеси всех языков мира». «Ага», оживилась Филин. «Вот ты и попался, лгун. Никто не может знать столько языков. Вообще-то, мы можем», Волков покосился на нее опасливо. «Экипаж Талау изучил Синдарин за одну ночь. Через пару дней я закончу словарь, и мы изучим язык орков». В жилом блоке повисла неловкая тишина. Получив ответ на свой вопрос, Аманис приготовила новые аргументы, но они потеряли свой вес. Арари удивленно хлопала ресницами, а Филин, по обыкновению своему, закусила губу. Она вдруг вспомнила, как обращался к ним тот, кого зовут советником при первой встрече. Человек пытался говорить с ними на известных ему языках. «Похоже, что Ксандр все-таки не лгал. А как сейчас строятся ваши отношения с другими расами?» — осторожно спросил Волков. «И много ли их здесь? А тут все плохо», — вздохнул Эрари. «Не хотелось бы так говорить, но, к счастью, народы сильно поредели, и места нам всем хватает. Орки сейчас сильны как никогда, их много и они быстро плодятся. Сейчас все стада и сады, что уцелели в их руках, гоблины так и вовсе одичали, потеряли всяческий страх. Это настоящая проблема, ведь плодятся и взрослеют они куда быстрее орков. Люди, гномы, хафлинги, все, кто остался в меньшинстве, расселились подальше друг от друга и выживают как могут. Магические животные и существа попрятались так, что днем с огнем не найти. Тех, кто спрятаться не успел, определили в рабство или сожрали. Вот ты сказал, что странно видеть нас вместе. А я скажу, что сейчас есть племена, в которых и люди, и эльфы, и даже оборотни живут вместе. Кто бы мог подумать, что все так случится? Аманис смахнула скупую слезу. Лицо ее погрустнело. А теперь еще вы на нашу голову. С обидой процедила Филин. Простите, я не хотел. Волков встал, собираясь уйти, но Аманис преградила ему путь. Она была самой высокой из эльфов и по статусу, и по росту, и по праву рождения. Положив руки на плечи лингвиста, она крепко сжала пальцы. «Ксандр», она заглянула в его глаза, «я не верю в сказку про звезды, но я верю своим глазам и допускаю, что эта громада может летать. В конце концов, как-то вы здесь появились, вы не похожи на тех людей, которых мы встречали раньше. Прости, но мне кажется, что вы последние из своего рода и просто морочите нам голову. А этот корабль, все, что осталось от вашей цивилизации, скажи нам правду». На лице Волкова застыла едва заметная улыбка. Он смотрел на нее с какой-то странной нежностью, что ли. Ему явно было что сказать, но он не перебивал. «Ксандр, скажи своему капитану, чтобы он нас отпустил. Мы вернемся в племя и, я клянусь, что больше не станем вас беспокоить. А может, наоборот, нам стоит объединиться», — предложил Эрари. «А что, вместе выживать куда веселее. С такой силищей нас никто тронуть не посмеет. Наведем шороху в округе, никто больше не сунется». «Мечтай, мечтай», — усмехнулась Фирин. «Ты же слышала, завтра или послезавтра они отправятся на поиски своих соплеменников и нагрянут в нашу деревню. Вот там и покажут свое истинное лицо. Попомните мои слова, стоя раком». «Фу, как грубо», — поморщилась Рари. «Это правда?» — прямо спросила Аманис. «Не знаю, что там себе придумала Фирин, но в деревню мы заглянем исключительно с визитом вежливости. Ведь это ближайшие поселения к Талау. Ты добр к нам, Ксандр. Не знаю, чем мы это заслужили, но я хочу думать, что так оно и останется. Пообещай мне, что вы не станете вредить деревне», — потребовала высокая эльфийка. «У нас нет такой цели, благородная Аманис». Он мягко, но уверенно убрал ее руки со своих плеч. «Чему ты радуешься, Ксандр?» Арари заметила легкое изменение в его мимике. «Уже темнеет», — заметил он отстраненно. «Пойдемте на улицу, я кое-что покажу». Эльфы послушно двинулись за ним. Фирин нехотя встала с постели и подперла плечом дверной проем. Волков, оглядевшись, положил планшет на небольшой уличный столик и вызвал парящий экран. «Волков, Цейснеру ответьте», — потребовал он. Секунд через пять на экране возник образ Вилли. Он выглядел устало, но, кажется, не спал. «Цейснер на связи. Волков, лингвист», — напомнил он. «Прости, Вилли, что отвлекаю, но у меня тут небольшая загвоздка. Наши гости никак не могут поверить в твое существование». Вилли вгляделся в экран со своей стороны и за спиной Волкова разглядел три женских фигуры в разных комбинезонах. «Ах, эти гости!» — встрепенулся он. «Чем могу помочь? Ты можешь как-то обозначить свое положение на орбите?» «Ага. Ну, в принципе, я над вами сейчас. Могу скинуть мусор в плотные слои, но это долго будет. Еще варианты?» «Дай подумать». Вилли настроил свою аппаратуру по сигналу передатчика. «Это ты там у жилого модуля стоишь?» Волков помахал в небо рукой. «Сейчас, я тебе коммуникационным лучом маякну». «Так пойдет?» — уточнил Вилли. «Самое то», — кивнул Волков. «Не двигайся. Минуты через две, с крупной звезды, зависшей высоко над головой, в землю у ног лингвиста ударил яркий, кроваво-красный столб света. Разрезав темнеющий небосвод, он на мгновение осветил лицо Ксандра, сделав черты его жутковатыми, и тотчас погас. «Спасибо, Вилли». Волков отключил экран и повернулся к гостям. Они застыли в изумлении, и даже саркастичная Фирин приоткрыла рот. Выдержав вахтанговскую паузу, он поднял со стола планшет и прижал его к груди. Иронично оглядев лица эльфиек, Саня пояснил: «Это к вопросу о звездах». Взглянув на дымящуюся траву, Аманис осторожно спросила: «Оружие, что вы?» — улыбнулся Волков. «Всего лишь средство связи. Будь это оружием, тут бы дымилась огромная воронка. У меня нет слов, Ксандр», — она рассеянно развела руками. Фирин в сердцах хлопнула ладонью по стене и ушла. Арри непроизвольно спряталась за спину высокой эльфийки и теперь испуганно выглядывала из-за нее. «Идите уже отдыхать», — предложил Волков негромко. «Хватит на сегодня впечатлений». Когда взволнованные гости разошлись по модулям, парень, наконец, выдохнул. Последние три дня выдались для него напряженными, но общение с настоящими эльфийками будоражило его душу. Он взвешивал каждое сказанное слово, что само по себе утомительно. Проявлять дружелюбие ему нравилось, но тоже требовало немалых сил. Прикрыв глаза, он прислушался к шуму ветра и доносящемуся издали шелесту молодой листвы. Вечерний воздух еще был холодным, но от прогретой земли уже исходило едва заметное тепло. Глянув в небо, он на удачу махнул рукой и отправился в свою каюту. Ведь завтра тоже нужно быть в форме. Глава 20. Стебли и корни. С утра мистер Лис прибыл на мостик по приказу капитана. Он уже слышал о троице, напавшей на ученых, но, как и все инженеры, был слишком занят подготовкой к спасательной операции. Теллоу уже почти неделю как приземлился, а Лис всего пару раз был на воздухе. Однако Риган лично пригласил его в рубку, значит, намечалось что-то важное. Отдав честь, уже как штатный сотрудник пограничной службы, он покосился на Волкова и стоявших рядом с ним дамочек. Вне всякого сомнения, это были именно те особы, о которых гудел весь корабль. «Вызывали, капитан?» – спросил он бодро. «А мистер Лис?» Риган добродушно заулыбался. «Давно вас не видел, как трудовые успехи. Подготовка идет полным ходом, сэр. Что-то случилось?» «Да нет, что вы, просто нужна профессиональная оценка дипломированного агротехника. Вы уже знакомы с нашими гостями?» Лис снова покосился на эльфийку и мотнул головой. «Видите ли, друг мой, у нас проблемка в серверной. Ваши коллеги предприняли несколько попыток попасть туда, но дорогу им преграждает какая-то необычная растительность. Скажем прямо, не характерная для таких мест. Она ведет себя как живое существо. Агрессии не проявляет, но оказывает активное сопротивление. Можно было бы прорубиться силой, но меня кое-что смущает». «Что именно?» – озадачился Лис. «Мы с вами попали не в тот мир, который покинули столетия назад. Как видите, сейчас эльфы и разумные волки здесь в порядке вещей. Признаюсь честно, я боюсь нарушить некую неизвестную нам экосистему или повредить существу уникального вида. Понимаю, в чем моя задача. Присутствие, анализ, оценка. Если верить источникам Волкова, наши новые друзья обладают определенными способностями. Например, вот эта мадам в зеленом комбинезоне отлично ладит с растениями и животными. Мы с советником решили обратиться к ней за помощью в качестве эксперимента. Вы еще познакомитесь позднее, но гражданку в черном я бы на вашем месте не упускал из виду. Уж больно она прыткая, да. Вы, кстати, изучили Синдарин, как и все, капитан. Чудно. Поступайте в распоряжение Волкова. Можете приступать», — Риган кивнул лингвисту, давая понять, что закончил. Выйдя из рубки, Лис сразу спросил, какова степень опасности. «Седов полагает, что она минимальна. Сенсоры не фиксируют ничего необычного, только аномальная растительная биомасса. Познакомь нас», — тихо напомнил Лис. «Ах да», — спохватился лингвист. «Дамы, это Лис. Просто Лисом называть его как-то невежливо, поэтому, учитывая ирландские корни, мы используем приставку «мистер». Лис галантно поклонился, чуть отставив ногу. «Ну а это наши гости. Аманис, она же представитель рода высоких эльфов, в белом. Фирин воины относятся к темным эльфам. Она в черном, Арри в зеленом одеянии. Она, как ты, наверное, уже понял, лесной эльф». Покончив с любезностями, Волков направился к служебному лифту. Спустившись на глубину нескольких сот метров, кабинка остановилась на серверном уровне. Седов с группой захвата и отряд инженеров в тяжелых роботизированных скафандрах уже дежурили здесь. Также в боковых подсобных помещениях уровня расположилась группа ученых. Анна, конечно же, тоже была здесь. Арри без лишних слов проводили к коридору, ведущему в серверную. Как и прежде, весь он был плотно заполнен корнями и ветвями непонятного растения. При появлении людей, оно тотчас ощетинилось длинными острыми шипами. Забрав у солдат прозрачный штурмовой щит, Лис выступил вперед и положил руку Арри себе на плечо. Отразив несколько залпов огромных игл, они медленно приблизились к ветвям. Слева и справа, прячась за такими же щитами, подтянулись бойцы Седова, держа плазморезы наготове. «Я такого не видел раньше», — осмотрев ветви, проговорил Лис. «Это какой-то безумный гибрид или мутация. Тут и шипы, и соцветия, и листья, и корни все сплетено хаотично. Попробуйте взять образец», — предложила Анна. Лис взял у солдата боевой нож и попытался отрезать кончик побега, но Арри резко одернула его. «Не надо», — взмолилась она. «Это дерево-страж. Я видела такое однажды, правда, немного другое. Если поранишь, оно только сильнее разрастется. Оно не хочет нам зла, просто не пускает». «И как ты это поняла?» — спросил Лис. «Его иголки не отравлены», — она, поморщившись, вынула из своего плеча проскочившую рикошетом иглу. «Оно видит соцветиями, вибрации улавливает конями, а ветви заменяют ему руки. Если бы дерево хотело, то давно порвало бы нас всех на части. Жуть какая!» — поморщился Лис. «Может спалить его к чертовой бабушке? Не нужно. Если дерево здесь на страже, значит, его кто-то поставил. И этот кто-то не хочет нам вреда, он просто не желает, чтобы его беспокоили, а может быть просто боится, логично, и как этого таинственного некто оттуда достать, никак, я сама попробую с ним поговорить, но как, лис глянул на нее и покосился на Волкова, стоявшего в другом конце коридора, дерево чувствует в нас угрозу, нужно избавиться от всего лишнего, сказав это, Арри освободилась от обуви, расстегнула ремень и решительно скинула комбинезон, оставшись в чем мать родила, не вздумай, спохватился лис, не ждавший такой прыти, но было уже поздно, обнаженная Арари, раскинув в стороны руки уже стояла по ту сторону щита, назад, негромко, но жестко приказала она, переглянувшись со штурмовиками, лис пожал плечами и сделал несколько шагов к выходу, к общему удивлению дерево больше не выпускало шипы, еще дальше, проговорила Арари, подобрав ее вещи, штурмовики во главе с рыжим лисом отступили еще на несколько метров и присели, уткнув щиты в пол. Дождавшись тишины, Арари подняла руки и плавно повернулась на месте, показывая глазком соцветий, что на ней или что дано природой. Затем, лесная дева осторожно шагнула вперед, обозначив свои намерения. К ужасу всех присутствующих ветви растения, пришли в движение. Обвив руки и ноги эльфийки, они подхватили ее стройное, беззащитное тело и затянули в самую гущу зарослей. Лис отчетливо видел, как ветви смыкались позади нее и расходились перед ней. А еще он услышал, как открылись и закрылись створки серверного шлюза. «Она внутри», — громко сообщил он. «Что дальше?» «Ждем», — ответил Седов. «Пока что она одна знает, что делает». Минуты тянулись мучительно долго. Через полчаса такого ожидания нервы лиса сдали. А была не была. Он скинул свои крафтовые сапоги и расстегнул ремень. Помедлив секунду-другую, он снял комбез. Последними на пол упали его трусы, и эта часть гардероба далась ему особенно тяжело. «Ты чего удумал, мохнатый?» — воскликнул Седов. «Жить надоело, риск — дело благородное. Если девчонку не тронули, то и зверушку не обидит. Уверен?» — вмешался Волков. «Нет, если что, держите щиты наготове. Пару иголок в заднице я еще вытерплю, но не больше. Черт с тобой!» — махнул рукой Седов. «Если что, прикроем. Чего искать-то? Порт удаленного доступа. Там треугольная ниша в стене, очерченная желтым, и ручной переключатель. Она там одна такая, не ошибешься. Просунь руку и поверни по часовой стрелке». Запомнив наставление Седова, лис кивнул и осторожно пошел вперед, одновременно поднимая руки. Пока что ни один шип в него не воткнулся, и это служило хорошим признаком. Подойдя к зарослям вплотную, он повторил все в точности, как делал Арари. «Ох ё!» — вырвалось у него, когда ветви обвили тело и, оторвав лиса от земли, затянули в заросли. Так же, как и Арари, он благополучно скрылся за створками шлюза. «Кто раздевается следующим?» — уточнила Фирин саркастично, но Эманис на удивление жестко одернула ее. «Ждем 10 минут и выжигаем всех к чертовой матери», — заранее предупредил Седов. «Не понимаю, зачем капитан вообще это затеял?» — Волков не ответил. Он напряженно вглядывался в экран планшета, подключенного к камерам серверной. Но, пока что, кроме размытого инфракрасного следа от двух теплокровных тел, ничего видно не было. Ветви дерева втолкнули лиса внутрь шлюза, и ноги коснулись пола. Вернее, это была трава или мох. Мягким влажным ковром зелень покрывала пол и стены маленького помещения. За окном внутренние створки, на поросшей цветами панели, голым задом сидела Арри и восхищенно разглядывала непонятное человекоподобное существо. Набравшись смелости, лис открыл шлюз и шагнул в серверную. Вдохнув насыщенный аромат цветов своим чутким носом, он едва не потерялся в эго многообразии, но вовремя взял себя в руки. Существо гуманоидного типа имело выраженные женские формы и подозрительно знакомые очертания лица. Оно пристально следило за лисом и совершенно не обращало внимания на Арри, которая срывала с ветвей невесть откуда взявшиеся ягоды и складывала себе в рот. Подойдя ближе, он ткнул ее когтем в колено. «Ой, и ты здесь!» Обрадовалась она, как ни в чем не бывало. «Кто это?» Кивнув существу, осведомился он. «Это дриада», просто ответила она. «Ягод хочешь? Какие ягоды? Святая простота, тебя зачем сюда посылали?» «Договориться», ответила она, улыбаясь. «А ты что делаешь?» «Не знаю, она меня не понимает. Хотела уйти, не отпускает. Вот сижу, жду своего спасителя, да ягодки ем. Кстати, очень вкусные, она их специально для меня вырастила». «Это как?» — оглядывая поросшие мохнатым мхом стены, спросил он. «Смотри». Арри быстро обглодала небольшую веточку, растущую непонятно откуда, и на ней тотчас выросли новые ягоды. Воспользовавшись замешательством, Она впихнула ему в рот несколько штучек, на вкус как вишня, но без косточек. «Что делать будем?» – нехотя прожевав спросил лис. «Не знаю», – пожала она плечами. «Попробуй поговорить с ней на своем языке, это же ваши подземелья». Глянув на нее задумчиво, лис перевел взгляд на существо, вросшие корнями в полые стены серверной. Отыскав на стене надпись на кириллице, он спросил на чистом русском языке: «Кто ты, дерево?» Существо, с треском повернув голову, потеряло часть растительности, обнажив сделанный из металла каркас. «Ремонтно-эксплуатационный дроид РС-12, к вашим услугам». «Вот оно что!» – воскликнул лис с облегчением. «А я уж в сказку поверил. Назовите себя, пожалуйста. Вход в серверную посторонним лицам строго воспрещен. Лис. Шон Рид, заместитель 7-го марсианского блока по хощести. Вы странно выглядите, Шон Рид. Год выдался неудачный. Что вы здесь делаете, Шон Рид?» «Так», — он задумался на пару секунд. «Я прибыл в составе команды таможенного судна Талау для устранения неполадок сервера. Инженерная служба. Ты получила запрос на обмен данными?» «Обмен данными невозможен, Шон Рид. Удаленный доступ прерван согласно протоколу безопасности. Желаете восстановить?» «Желаю. Где тут ручная панель?» — спросил он осторожно. С треском ломая на себе кору, РС-12 подняла руку и указала на стену. Лис, нащупав нечто подходящее под нужное описание, аккуратно содрал мох. Открыв прозрачную крышку треугольной ниши, он просунул свою когтистую руку внутрь и повернул переключатель по часовой стрелке. Сделав это, он застопорил его специальным фиксатором. «Ну как, есть связь?» «Шон Рид, ваша личность подтверждена. Будут ли указания?» — спросил дроид. «Ты можешь убрать ветки из прохода?» «Кажется, могу». «Кажется?» — переспросил он. «Как тебя понимать? Я как-то странно себя чувствую, Шон Рид». «Что со мной?» — с надеждой в голосе спросил дроид. «Прости, я не знаю. Ядро исправно, я фиксирую множество незарегистрированных нейронных связей, но ядро станции стабильно. Прикажете запустить диагностику?» «Нет, просто убери заросли и впусти людей. Мы сами разберемся, что к чему». Когда напряжение в коридоре уже нарастало, и Седов готовился отдать приказ, ветви дерева, стража зашелестели. В считанные секунды вся зелень и корни ушли в трещины, образовавшиеся в стенах. Створки шлюза открылись, давая понять, что путь свободен. Первыми внутрь вошли штурмовики. Арри беззаботно восседала верхом на панели управления, а лис смущенно прикрывал руками свои причиндалы, нервозно подергивая хвостом. «Не трогайте здесь ничего», — предупредил он. «Нужен всесторонний анализ». «Ясно», — Волков жестом остановил инженеров. «Принести одежду?» «Сам то, как думаешь», — смутился лис. «Связь с сервером полностью восстановлена», — негромко сообщила Анна. «Синхронизация ядер прошла успешно, идет обмен данными. Через пару часов я буду знать об этой планете решительно все». Улучив момент, Рари отложила в сторону ягоды и, навалившись на лиса сзади, запустила свои пальчики в его чистую, пушистую шерсть. От такой наглости хвост его встал дыбом и по телу пробежались мурашки. «Мой спаситель», — она расплылась в блаженной улыбке, прижимая его к груди. «Арари, вы голая», — тактично напомнил Волков. «Ну и что, зато так приятнее». «Похоже, у ягод слабый седативный эффект», — предположил лис, смущенно наблюдая, как одурманенная эльфийка трется грудью о его спину. «Придется тебе ее нести, братец», — с улыбочкой констатировал Седов. «Ладно», — вздохнул лис. «Все равно меня все тут видели. Куда нести то?» «Вторая дверь слева. Там ваши вещи». Прикрывая мужское достоинство лиса своим планшетом, Волков провел его в указанную комнату. Там, вместе с Аманис и Фирин, ему удалось оторвать двуногую пиявку от спины лиса. Смущаясь любопытных взглядов, он быстро облачился в комбес и натянул обувь. «А ты ничего?» — шепнула Фирин на ухо. «Знаешь, где я живу? Приходи ночью». Лис пристально посмотрел в ее расширенные, обрамленные красноватой роговицей зрачки и ответил с ангельским спокойствием: «Боюсь, лисы с волками не дружат. От вас волчатиной за версту разит. И откуда ты такой умный? Тоже, поди, поймали? Я человек». Лис опустил глаза. «Был им до первой вспышки. Меня никто не ловил, меня на Марсе подобрали». «Как интересно», — не унималась Фирин. «Будь моя воля, нацепила бы на тебя ошейник и в постельку. Грел бы меня по ночам своим чудесным мехом». «Хватит», — одернула ее Эманис. «Вы простите, Фирин всегда лезет под кожу, когда чувствует слабость». «Боюсь, она путает слабость с вежливостью», — поправил Волков. «Я не в обиде. Капитан предупреждал на ее счет. Если мы больше не нужны, то мы пойдем?» — спросила Фирин. «Конечно», — кивнул Волков. Оденьте подругу, и я выведу вас на поверхность. Глава 21. Дриада. Прошлой ночью Риган связался с Вилли и попросил установить на спутниках стазис-модули. Его никак не отпускала мысль о том, что грядет еще одна вспышка на Солнце. Если верить полученным данным, все, что находится в стазисе, слиянию мутации и повреждению не подвержено. Вилли было уже не втерпеж побывать на Земле, но он перенес отсрочку стойко. Ядро станции успешно разблокировали и провели всесторонний анализ его состояния. В серверной было решено пока ничего не трогать. С минуты на минуту должен был появиться лист с отчетом о ситуации. «Разрешите? Прошу вас, располагайтесь». Риган указал на свободный ложемент. Мистер Лис присел на край ложемента и прокашлялся перед докладом. «Ну, что у нас там?» — с нетерпением спросил капитан. «Это невероятно». Лис вывел на экран фотографии с места осмотра. «Мы сняли внешний кожух с каркаса РС-12 и не поверили глазам. Внятного объяснения у меня нет, но его электромеханические детали каким-то чудом переходят в живую материю. Дроид буквально пустил корни. Скажу больше, они функциональны». «Это как?» – удивился Риган. «Его нейронная сеть интегрирована в нейронную сеть растения. Он по сути является его частью. Вот взгляните на карту». Лис вывел изображение со спутника. «Мы вкололи в корневую систему медицинский изотоп и сделали снимки, когда соки разнесли его по волокнам. Это что, все его корни?» – воскликнул Риган изумленно. «Да, капитан, они разветвлены и простираются на десятки километров вокруг. Более того, РС-12 утверждает, что может чувствовать любую активность в этих квадратах. А еще теперь у нас есть сад». «В каком смысле?» – не понял Риган. «В прямом, сэр», – Лис был серьезен. «Я взял на себя смелость и попросил РС-12 воспроизвести сорта плодовых растений, параметры которых заложены в базе биостанции. Все, для начала несколько видов, каждого по одному дереву. И как, вы не поверите своим глазам», – развел он руками. «Процесс роста и плодоношения занимает считанные минуты. Вот, яблоко, абсолютно обычное, органическое яблоко», – заверил Лис. «Медслужба это подтверждает. Я лично съел уже несколько штук. Плоды отрастают заново буквально на глазах. И это безвредно, никаких побочек», – усомнился Гайсин, прежде молчавший. «РС-12 черпает силы из радиации. Мы спустились в реакторный отсек, там везде корни. На работе энергосистемы это не сказывается, а вот радиоактивный фон. Что с ним? Он отсутствует, советник. От слова совсем. Корни поглощают также избыточное тепло, этим обусловлен сбой в работе систем охлаждения. Теплосъем на рубашке контуров отсутствует, поэтому система выдает ошибку. Как ни крути, одни плюсы», — заметил Гайсин. «Есть ли поводы для беспокойства, мистер Лис?» «Пока нет, советник. РС-12 по-прежнему ассоциирует себя с системами станций, ее протоколы штатно синхронизируются с протоколами корабля. Что ни день, то сюрпризы», — усмехнулся Риган. «Вы получили доступ к хранилищам?» «Да, капитан. Они забиты продовольствием и подготовлены к транспортировке. Талау без труда возьмет на борт все запасы». «Хорошо, приступайте к погрузке. Интерфейс терминалов должен быть таким же, как и на Марсе. Для вас это не составит труда?» «Нет, капитан. А могу ли я поработать еще с РС-12? У нас есть контакт, и я чувствую, что это лишь малая часть ее потенциала. Хотите продолжить эксперименты? Что ж, все это, конечно, интересно, но будьте предельно осторожны, мистер Лис». Гайсин взглянул в иллюминатор. «Территории под защитным куполом вам, пожалуй, не хватит. А при посадке корабля мы здорово повредили местный ландшафт. Теперь вокруг Талау буквально мертвая зона, и это косвенно демаскирует нас. Если вы засадите пустующее пространство растениями, это будет нам на руку». «Спасибо, советник». Лис отдал честь и покинул рубку. «Однако какого ценного сотрудника мы с вами приобрели, капитан?» Риган кивнул, улыбаясь в усы. «Оцифровка поверхности почти готова, советник. Поисковая партия тоже на подходе. Завтра Вилли закончит на орбите и связь будет стабильна. Метеостанции уже дали отклик, ведется диагностика. Вы будете сообщать флоту?» «Пока нет, капитан. Боюсь, все, что я сейчас могу отослать, сочтут бредом сумасшедшего. Нужны факты и полноценное расследование обстоятельств. Отложим доклад на неделю, а там уже будет ясно, когда будем сажать горн, как сочтете нужным». Говоря о растениях вокруг посадочной площадки, Гайсин вовсе не думал, что через пару часов на пустоши заколосятся тюльпаны, маки, кусты роз и поля ромашки. С обшивки Талау теперь можно было любоваться зарослями туи, шаровидными ивами, мачтовыми соснами и прочими видами растений. Теперь местность в радиусе 5 километров от корабля больше напоминала парк, чем лесистую местность. Тому способствовали геометрически правильнее участки насаждений, проходы и дорожки, оставленные для удобства перемещения. Хоть РС-12 и превратилась в нечто непостижимое с точки зрения науки, но построение сада выполняло с машинной точностью и педантичностью. «Не хватает только Адама и Евы», — усмехнулся Риган. «И впрямь новый Эдем», — согласился советник. «Менее заметным Талау не стал, но убрать все это великолепие у меня рука не поднимется. А вот и терновые ветви, взгляните туда, советник». Вызвав парящий экран, Гайсин увеличил изображение. Переплетаясь ветвями и на глазах зеленея по кромке пустоши, прорастал колючий кустарник. Достигая высоты примерно в 3 метра, он прекращал рост и распускал соцветия, превращаясь в крепкую непролазную стену. Процесс действительно протекал очень быстро, и уже через пару минут периметр бывшей пустоши отгородила от внешнего мира надежная живая изгородь. «Гайсин, Лису», — вызвал советник, — «на связи. Должен признать, вы меня впечатлили. Идея со стеной выше всяких похвал. Раз уж теперь пустошь похожа на парк, может РС-12 и малые архитектурные формы сможет построить? Одну минуту, советник, я уточню. По всей территории пустоши то тут, то там, прямо из земли стали прорастать плетеные беседки, изящные столики и массивные деревянные скамьи. Парк украсился решетчатыми переходами и навесами, утопающими в зелени. «Так пойдет?» – спросил Лис. «Более чем», – ответил советник, сглотнув подступивший к горлу ком. Ему все труднее и труднее было осознавать, что происходящее реально. «У вас слезы, советник?» – удивленно спросил Риган. «Минутная слабость», – ответил тот, торопливо протирая глаза. «Сейчас пройдет. Поверьте, я тоже не железный», — признался Риган. «Я прошел не одну войну, но в таких обстоятельствах сохранять хладнокровие сложно. Нужно взять пробы. Я хочу убедиться, что растения не опасны». «Сделаем», — кивнул Риган. «Что дальше? Визит в деревню. Горн приземлится сегодня?» «Да, после полуночи. Сядет на гравитационных. Спускаться будет долго, зато бесшумно». «Хорошо. Выждем пару дней после посадки. Помониторим местность на предмет активности. Если все будет спокойно, отправим миссию с продовольствием. Десантный бот, маскировка, сопровождение, скорее всего, рано или поздно нас рассекретит, но пока я склонен соблюдать скрытность. Кого пошлем? Я сам, если не возражаете». Засиделся на одном месте. «Волкова возьму, Седова, пару медиков». «Не возражаю», кивнул Гайсин. Вечером того же дня Волков, притащив за собой Лиса, постучался в жилый модуль. Первой на улицу выползла недовольная Фирин, с палкой в руке, а потом в дверях показались Аманис и Арари в архаичных ночных сорочках. «Чего надо?» – недобро спросила Фирин. «Спим мы уже, разве не видишь? Одевайтесь». В приказном тоне потребовал он. «Зачем?» – без вопросов. «Быстро». Не став долго спорить, заспанные девы, надев комбизы, одна за другой вышли во двор. «За мной!» — скомандовал Волков, поглядывая украдкой в небо. Схватив Аманис за руку, он потащил ее следом. «Да чего стряслось то!» — воскликнула она в расстроенных чувствах. Но лингвист молчал. Протащив ее 200 метров в припрыжку, он вдруг встал на месте. Здесь, под брюхом корабля, в полной темноте, собралось несколько человек. Тут же был уже знакомый Седов и группа людей в легких скафандрах, таких же, как и в день их первой встречи. «Ну и?» – зевая спросила Фирин. «Туда смотри». Волков ткнул пальцем в небо. Арари виновато улыбаясь чем-то говорила с Лисом. Наверное, извинялась за вчерашнее. Но почуяв неладное, она тоже устремила взор к небу. Громоздкая тень, разрастаясь над головой, закрыла собой звезды. Волки в вольере, поскуливая от страха, забились в угол. Что-то огромное и зловещее надвигалось на них с неба. Потоки воздуха изменили свое направление. Поднялся неприятный ветерок, разогнавший мелкую пыль, но люди будто не замечали этого, продолжая смотреть вверх. Эльфийки хорошо видели в темноте, и тем страшнее казалось им зрелище. Когда показались громоздкие лапы опор, они попытались сбежать, но Волков и Лис, сговорившись заранее, вцепились в них мертвой хваткой. По бетонной плите забегали красные огоньки дальномеров. Зависнув в 20 метрах над землей, зловещая тень сдвинулась в сторону и продолжила медленно снижаться. Вытесняя из-под себя воздушные массы, плоское брюхо космического корабля приблизилось к земле. Сталь опор лязгнула о бетон, стойки со скрежетом просели под его чудовищной массой. Посадочная автоматика, тихо гудя гидравликой, выровняла судно по горизонту. Продув шлюз перегретым газом, Горн опустил малый трап. Стоило ему коснуться земли, как люди в скафандрах устремились внутрь. «Это Горн», отпуская руки Фирин и Аманис, пояснил Волков. «Ну, как вам зрелище?» «Я чуть не описалась», честно призналась Рари. «Разве можно такое показывать на ночь глядя?» прошипела Фирин. «Я теперь до утра не засну». «И я», поддержала ее Аманис. «Но я бы потом всю жизнь жалела, что пропустила такое». «Он что, прямо оттуда?» начала доходить до Фирин. «Да, обычно посадка выглядит куда эффектнее, но сейчас главная скрытность», пояснил Лис. «А почему никто не выходит?» спросила Рари. «Они выйдут только завтра. Сейчас медики проверят их здоровье и поставят необходимые прививки. Это лекарство такое, чтобы не подхватить здешние болезни. Ведь никто из них еще не бывал на родной планете, представляете?» «Умно», отметила взволнованная Аманис. Хоть она и понимала, что случилось, но все еще дрожало от переизбытка впечатлений. Когда медики покинули борт Горна, Седов подошел ближе. «Удачно?» – спросил Лис. «Да, все прошло штатно. Маскировку восстановили, силовое поле выставили заново. Кстати, Лис, говорят, парк твоих рук дело, ну разве что отчасти». «Да ладно тебе», – Седов широко улыбнулся. «Не нужно стесняться своих заслуг, он просто великолепен». «Парк, где?» – встрепенулась Рари. «За барьером, но туда пока нельзя», — пояснил Лис. «Мы с Дриадой немножечко поработали сегодня, и кое-что получилось. Если хотите свежих фруктов, там, за большим зданием теперь есть сад. Вот, скушай яблочко». Лис достал откуда-то припрятанный фрукт и протянул его Эрари. «А я и не знал», — удивился Седов. «А мы никому и не говорили», — рассмеялся Волков. «А разве сады за один день вырастают?» — уточнил Седов. «Кто знает», — Лис развел руками. «Но факт остается фактом. А можно я еще немножечко подержусь за вас?» – спросила Рари смущено. «Можно», – снисходительно улыбнулся Лис. «Проводить вас до дому?» «Да, шли бы вы уже спать», – предложил Седов. 7 часов до подъема. Проводив эльфиек до модуля, Волков и Лис вернулись на Талау. Лис заступил на вахту, а лингвист отправился в свою каюту. Наступил следующий день пребывания Талау на земле. Глава 22. Здравствуй, родная. На вторые сутки после посадки Горна специально отобранный отряд вышел за пределы маскирующей завесы. Облачившись в боевые скафандры, оперативники под личным руководством Ригана вскрыли герметичную дверь хранилища, что находилось под просторным бетонным навесом. Десантный бот подогнали туда же, чудом впихнув между опорными конструкциями. Кроме капитана, не надевать броню было позволено только Волкову и его подопечным. «Следуйте за мной», – деловито позвал Лис, поглядывая в планшет. Ведь он был назначен командовать погрузкой, а значит и учет матчасти тоже вел он. «Зачем?» – встревожилась Рари, заглянув в длинный темный коридор, уходящий под землю. Лис вздохнул, глядя на нее с укором. «А дверь точно не захлопнется, я обещаю», – улыбнулся он. «Ведь мы будем там вместе». «Да, ну тогда ладно», – она взяла его под локоть и кивнула. Спустившись под землю, Лис провел гостей по длинному широкому тоннелю, в котором свет включался автоматически. Он оканчивался жутковато чернеющим проемом, за которым угадывалось огромное пространство. «Нам сюда», — он свернул налево, в открывшуюся перед самым носом дверь. Усевшись за громоздкий пульт, он включил монитор и загрузил систему. Здесь все было несколько проще, чем на Талау. Экраны обычные кристаллические, клавиши осязаемые, рычаги на панели массивные. Сделано на века, так сказать. Большие светящиеся кнопки придавали пульту неповторимый ретро-антураж. «Итак, дамы, я хотел бы знать, сколько жителей в вашей деревне и чем вы привыкли питаться». «Зачем?» – сразу оскалилась Фирин. «Затем, чтобы знать, сколько и какое продовольствие загрузить на корабль», – пояснил Лис. «Чего? Ваша деревня ведь голодает?» «Так, мне приказано выдать столько провизии, сколько войдет на борт». Эльфийки переглянулись и обратили взоры на Волкова. «А что такого-то? Вам же нужна еда?» «Нужна то нужна, но с чего вдруг такая щедрость?» — прямо спросила Фирин. «Считайте, что это жест доброй воли. Он ни к чему вас не обяжет. Просто подарок», — заверил лингвист. «Мы возьмем», — выступила вперед Аманис, заслонив собой сестру. «Ведь ты не обманешь нас, Ксандр?» «Не обману», — пообещал он, легко выдержав пристальный взгляд эльфийки. «А вам самим-то хватит?» – спросила Рари. «Не переживай», – успокоил ее Лис. «У нас очень много провизии. Больше, чем ты можешь себе представить. Взгляни вниз». Арари подошла к стеклу и, уперевшись в него лбом, встала на носочки. Там, внизу, в огромной круглой яме, в свете тусклых фонарей высились стопки странных массивных коробок с непонятными надписями и рисунками. Кроме того, в стенах зияло бесчисленное множество проемов. Пугающий своими размерами стальной монстр перекладывал грузы с места на место, и они сами по себе укатывались куда-то. Арари не видела, куда именно, но на место прежних коробок вставали новые, и все повторялось. «Это там, что все еда?» – неуверенно спросила она. «Верно», – кивнул Лис. «Сейчас мы грузим ее на Талау. Так ты скажешь мне, чего и сколько вам нужно на первое время? Раньше мы ели много овощей и фруктов, теперь не брезгуем и мясом. Мы примем в дар все, что вы дадите», — мистер Лис, ответила за нее Эманис. «Ладно, не будем их мучить», — махнул рукой Волков. «По данным разведки, там десяток варгов и около 70 двуногих существ разного размера». «Так», — задумался Лис, — «тогда сделаем упор на крупы, мясо и овощи. Стазисом они пользоваться не умеют, так что консервы тоже будут кстати. Алкоголь, закинь пару ящиков вина, хуже не будет. Соки, сгущенное молоко, сахар, соль, специи. Итак, каких-нибудь плюшек для хорошего настроения. Нам ведь еще переговоры вести». «Сделаю», — улыбнулся Лис. Поколдовав над складской панелью, он перенаправил сортировочный механизм и обозначил ассортимент необходимой продукции. Спустя какое-то время со дна пропасти стали подниматься пластиковые поддоны, уставленные коробками и бочками разных размеров и форм. Все это было затянуто странной прозрачной пленкой, на ощупь напоминавшей бычий пузырь или сухожилия. Едва коснувшись пола, груженные провизией поддоны сами по себе устремлялись наверх к выходу из коридора. «Здесь магии нет», — пояснил Волков. «Это тоже делают умные механизмы. Просто они под низом, и их не видно». «Механизмы?» — протянула Фирин. «Ну тогда, конечно, мне все стало понятно». Волков хотел объяснить подробнее, но Эманис выразительно покачала головой, и он не стал этого делать. Похоже, ее саркастичная подруга не слишком блистала умом для таких подробностей. Тем временем на поверхности тоже кипела работа. Внутреннее пространство бота решили трансформировать для приема груза. Гайсин, облачившись в боевой скафандр, пришел лично поучаствовать в процессе подготовки. Люди Ригана работали слаженно и профессионально, выдавая в эфир лишь короткие фразы и уточнения. Вскоре на погрузочную площадку стройной вереницей выкатились первые сборки груза. Вторжение. Анна подала общий сигнал тревоги. На тактических экранах сразу возник вектор движения и метка объекта. «Кто?» – коротко спросил Риган. «Не поддается идентификации», – ровно ответила она. «Объект теплокровный, движется скрытно. Почему так близко? Не могу знать, капитан. Сенсоры сработали только сейчас». Отложив дела, группа сопровождения рассредоточилась по укрытиям. Бот активировал силовое поле. Объект перемещался медленно, но уверенно. Приблизившись к навесу со стороны длинной несущей стены, чужак замер. Его тепловой след четко просматривался в прицелах. «Хва и хилвити скерхер, хвемтилла декплендри и эндом ментилы фелтин», — прорычало существо на чистом норвежском языке. «Мы и есть флот», — ответил Риган по-русски. «И никого не грабим. Кто вы, черт возьми, и почему передвигаетесь скрытно?» «Я не хочу получить плазму в живот», — сменив язык, ответило существо. «Выходите», — потребовал он. «Плазма без труда прошьет эту стену». «Ладно, ладно, только не стреляйте. Надеюсь, у вас крепкие нервы, я жду». Глубоко вздохнув, существо вышло из-за стены с поднятыми над головой руками. «Спиной вперед, два шага ко мне и встать на колени», — стальным голосом приказал капитан. Просканировав существо на предмет опасности, оперативники сняли с его пояса увесистый двуручный топор с грубым, но хорошо заточенным лезвием. Бегло осмотрев оружие, капитан заметил свежие следы крови. Гайсин не вмешивался, ибо командовать в такой ситуации должен кто-то один. Он наблюдал. «Можете встать», — разрешил Риган. Существо гуманоидного типа имело неестественно гладкую темно-красную кожу, поблескивающую на свету. Казалось, что все оно было покрыто маслом. Внешние признаки выдавали в нем женщину, если не считать небольших изогнутых рогов на голове и черных, как смоль, вьющихся волос, переходящих в густую гриву. Картину дополняли раздвоенные массивные копыта и когти на руках. Ростом оно было на голову выше Ригана и держалось довольно свободно, учитывая обстоятельства. Промежности бедра прикрывала длинная набедренная повязка из отреза ткани, подпоясанная цепочкой. Солидных размеров грудь топорщилась крупными отвердевшими сосками, едва прикрытая потертой жилеткой с эмблемой биостанции и бейджем. Если не брать в расчет алую роговицу и черные белки глаз, лицо существа выглядело вполне по-человечески. «Кто вы?» – спросил Риган. «Я сотрудник биостанции», – она указала на бейдж. «Пусть мой вид вас не смущает. А кто вы? Позвольте узнать». «Патрик Риган, капитан таможенного судна Талау. Можете опустить руки. Мы услышали вашу трансляцию через систему оповещения», оценивая окружающую обстановку, проговорила она. «А вы не слишком-то удивились, капитан? Боюсь, вы не первая, кого мы встретили. База на Марсе и станция на орбите Плутона тоже подверглись воздействию. Вы сказали, мы, есть еще выжившие?» «Есть, капитан, и немало. Несколько десятков сотрудников укрылись в горах, на метеостанции. Все, кто остался в рассудке. Это не так далеко, но путь сюда занял у меня неделю. Я единственная, кто еще имеет доступ к хранилищу с провизией. Здесь примитивная система безопасности. Но в главный корпус я попасть уже не могу». Внимание существа переключилось на посторонние звуки. Уши его дрогнули, ноздри втянули воздух. Как раз в этот момент из хранилища показался Волков, мирно беседуя со своими подопечными. «А они тут какого черта делают? Вы что, сговорились?» Зверея на глазах воскликнуло существо. «Это наши гости», — начал был Риган. «Гости», — взревело создание, увеличиваясь в размерах. Руки и ноги его вспучились аномально выступающими буграми мышц. На груди и животе проступил крупный рельеф. Вены вздулись, лицо исказилось звериным оскалом, глаза налились кровью. В груди Ригана похолодело. Существо за считанные секунды нарастило 2/3 от изначальной мышечной массы, прибавило в росте и, без сомнений, в весе. Растопырив пальцы, оно каким-то невероятным образом призвало к себе топор, который двое оперативников не смогли удержать в руках. Намерения его не вызывали сомнений. Раскрыв силовые щиты, бойцы Седова заслонили собой Волкова и эльфиек. «Эти мрази жрут нас, забивая как скот», — проревело демоническое создание. «А вы защищаете их?» «Так точно», — холодно ответил Риган. «Отставить дебош. Я тебе сейчас оставлю», — оно перехватило топор. «Порублю в мелкий фарш и оставлю». Прежде чем кто-то успел понять, что случилось, чудовище дернулось вперед. Разряды станеров ушли в пустоту. Скорость броска была запредельной, человеческий глаз уловил лишь размытый в пространстве силуэт. Ригана отбросило в сторону горячей волной, как и часть оперативников, его прикрывавших. Эльфийское восприятие острее человеческого, но спасения это не принесло. Арари смогла лишь уловить отдельные фазы: рывок, замах и удар. Эльфийка закрыла глаза, прощаясь с жизнью. Меж ней и чудовищем стоял только Ксандр, чья участь была ясна. Аманис и Фирин не успели бы укрыться при любом раскладе, поэтому решили встретить смерть с гордо поднятой головой. Однако, звериное чутье лиса сработало быстрее, чем их хваленая ловкость. Он резко ускорился, подскочил в воздух и, оттолкнувшись от проема задними лапами, повалил двух дур за массивную дверь хранилища. Последнее, что почуяла Арари, это то, как резко изменилась аура Ксандра. Тьма охватила его непроглядной пеленой. Толкнув эльфийку спиной, человек закрыл ее своим телом. Прошло уже несколько секунд, но Арари все еще была жива. Над головой ее торчал топор с обрубленным древком. Он вошел в бетон по самый обух, пустив по стене страшную трещину. «Саша, не надо!» – прокричал Риган, едва не сорвав голос. Она обернулась. Среди поваленных на землю людей стоял Ксандр. Лицо его заострилось, кожа побледнела, мертвенный, леденящий душу взгляд смотрел в пустоту. Он придавил рогатое существо к земле, уткнув острие клинка в горло. Одежда его дымилась, обгорев местами. Сбитое с ног чудовище, тяжело дыша, растерянно озиралось по сторонам, отсчитывая последние мгновения своей жизни. Ожидание затянулось. Было видно, как внутри Волкова идет борьба. Он взмок от пота, зубы сжал так, что вены на лбу проступили. Никто и шевельнуться не смел, чтобы не сделать хуже. Бегло оглядев спасенных эльфиек, лис осторожно, чтобы не шуметь, стянул с себя сапоги. Шагая на мягких лапах, он обошел застывшую от страха Арари и встал так, чтобы Волков его увидел. Аккуратно перешагивая через оперативников, лис подошел ближе и опустился на корточки. «Эх, Саня, Саня», — вздохнул он иронично, — «не умеешь ты с женщинами обращаться». Лингвист поднял глаза, осмысливая сказанное. «Саня, она все поняла. Мы живы, здоровы, остынь немного». Оценив обстановку, Волков глянул на чудище. «Она ведь такая же, как и я», — вздохнул лис. «Не руби сгоряча.